Даже при весьма умеренном, но регулярном употреблении спиртного происходит вначале малозаметная для мужчины, но скоро заметная для женщины неприятная вещь. У него снижается тонкая тактильная чувствительность. Те руки, которые раньше ловили мельчайшие дрожания, были нежны и тонки в своих реакциях, тупеют и уже не могут делать того, что делали раньше. Исчезает тонкая чувствительность кожи всего тела, вся восхитительная, цветная гамма сексуального наслаждения упрощается до черно-белого «хочу» – кончил. Курение – то же самое, только послабее. Может быть, стоит распрощаться? Теперь о режиме половой жизни в зрелом и пожилом возрасте. Представьте, что какой-то мужчина понял, что он уже не молод и решил поберечь свои мышцы. Забрался на печь и месяц там полежал. Что будет? Да у него сил не хватит с печки слезть. Функция, которая не используется, отмирает. Половая функция, как и все другие, чтобы быть полноценной и здоровой, нуждается в активном использовании. Пока мужчина молод, о половом переутомлении не приходится говорить вовсе. Тут все просто. Поработал, утомился, отдохнул, восстановился и стал крепче прежнего. С возрастом надо быть просто поосторожнее, но лишать себя нагрузок вообще неправильно. Быстрее стареет тот, кто слишком себя бережет. Для мужчины в любом возрасте нормально и полезно вести достаточно активную половую жизнь. Только освободитесь от мифа, будто мужчина обязан каждый раз кончать. С возрастом половой жизнью можно и нужно жить так же активно, но если когда-то вы почувствуете, что кончать вам не хочется, ну и не надо. С возрастом становится особенно важна регулярность половой жизни. Ее надо понимать в первую очередь как отсутствие перерывов, поскольку с возрастом после перерывов мужчине входить в форму становится все труднее. С другой стороны, регулярность – это какой-то режим. Привычный, устраивающий обоих партнеров режим – хорошо, но он должен им помогать, а не сковывать их. Во многих семьях складывается жесткий стереотип. Например, супруги ведут половую жизнь два раза в неделю, конкретно в среду и субботу. И вот приходит суббота. Супруги, как всегда, поужинали, посмотрели телевизор, приняли душ, легли. И тогда, как всегда, у них субботний половой акт. Даже не хочется называть его сексом. Ладно, хорошо. Но если у супруга влечение появилось не в субботу, а в пятницу, и не после ужина, а до, ничего, подождет? Раз подождет, два подождет, а на третий раз не дождется. Режим не должен выполнять запретительную функцию. Если у мужа есть желание и есть возможность его реализовать, надо реализовывать. Но режим не должен и обязывать. Вдруг когда-то мужу совершенно не хочется, хотя и суббота, и жене хочется. Нет, не хочется, не надо. Не надо через силу. Впрочем, если у него есть теплые чувства к жене, ласку и нежность подарить жене в любых количествах и хорошо, и нужно. Скорее всего, ей это будет совершенно достаточно. Действительно, сексуальное здоровье и долголетие мужчины во многом зависят от его жены. Жена, выражающая недовольство мужем в постели, калечит его окончательно. Умная жена всегда найдет способ возбудить мужа, стремящегося к близости, а если он хочет отдохнуть или эрекции все равно нет, отнесется к этому спокойно. Сексуальная жизнь женщины. Женщина и счастье. Десятилетиями наше государство старалось внушить женщине, что ее предназначение – высокопроизводительный труд на заводах и колхозных полях, в НИИ и КБ. Это ужасно. И дело даже не в том, что ее заставляют трудиться где угодно, только не дома. Предназначение женщины вообще не в труде. Для мужчины работа может стать смыслом жизни, возможностью наиболее полно себя реализовать. Миссия женщины – быть матерью, женой, хозяйкой дома. Это тоже огромный труд, но, согласитесь, другого характера. Женщина наиболее полно обретает себя, полноту женского счастья в семье, с детьми, с любимым мужчиной. Она имеет право на счастье, а оно для нее неотделимо от любви, и душевной, и физической. Женщиной быть трудно, быть счастливой женщиной еще труднее. В сексологические консультации обращаются преимущественно мужчины. Но это говорит не о том, что у женщин проблем нет или их меньше. Женщин, ведущих здоровую и полноценную сексуальную жизнь – единицы. Секс остальных колеблется в диапазоне «хорошо», «удовлетворительно», «терплю», «страдаю». Полноценность сексуальной жизни и сексуальных переживаний женщины важна не только для ее души. Неудовлетворительная половая жизнь бьет по настроению, самочувствию женщины и ее здоровью. Удовлетворение и оргазм. Сексуальное удовлетворение не равно оргазму. Женщина может достичь оргазма и не получить удовлетворение, точно так же, как ощутить полное удовлетворение от сексуальной близости, не пережив оргазма и даже не вспомнив про него. Некоторые женщины, будучи 100% здоровыми, вообще принципиально никогда не могут получить оргазм. Они не переживали соответствующих ощущений ни в постели с мужчиной, ни во сне при эротических сновидениях, ни при мастурбации, ни при каких обстоятельствах. Если они и их мужья не делают из этого трагедии, ну и хорошо. У нее есть все шансы рожать детей, любить мужа и получать удовлетворение без оргазма от его нежности и ласк. Но, как правило, именно оргазм является тем взлетом, тем пунктом, за которым у женщины следует мощная разрядка и ощущение глубокого удовлетворения. Это очень важный момент. Дело в том, что сексуальное возбуждение перестраивает работу многих функций и органов, повышается кровяное давление, кровь отжимается и переливает от одних участков кожи к другим, от одних органов, например, от желудка и кишечника, к другим, в частности, у женщины, к матке. А когда наступает сексуальная разрядка, все возвращается на свои места, в прежнее состояние. Кратковременный и на позитивном эмоциональном фоне такой микростресс встряхивает функции и для здоровья только полезен. А если разрядка не наступает? Если женщина возбудилась, а удовлетворения и оргазма нет, и она остается во взведенном состоянии. Если раз, другой, ничего страшного, особенно если женщина делает хотя бы подобие физкультуры. Но если женщина оказывается неудовлетворенной регулярно, кровяное давление поднимается и не опускается, поднимается и не опускается. Небольшая предрасположенность и разовьется гипертонический процесс. Кровь отжимается от кожи, и в результате плохого питания кожа портится. Кровь отжата от желудка и кишечника, обескровленная слизистая перестает защищать стенки, а сок потихоньку капает всегда, и женщина зарабатывает себе язву желудка. Мужчина зарабатывает язву на работе, во время стычек и конфликтов, а женщины получают ее в постели, когда спят с мужьями, которым после такой работы уже ни до чего. Кровь приливает к матке и не отливает. Застой крови чреват воспалительными процессами, начинаются гинекологические заболевания. К этому добавляются такие мелочи, как тяжелые, тянущие ощущения в области таза, усталость, быстрое утомление, раздражительность. Постоянно болит голова, возникает равнодушие, а потом и отвращение к половой жизни, а потом и к мужу с этой его половой жизнью. Только не надо думать, что секс – единственный в жизни женщины источник напряжения или разрядки. Очереди за продуктами и давка в транспорте напрягают ее не меньше. Неудовлетворительный секс – только дополнительная причина психического напряжения и болезней. А гармоничный секс – одна из мощных общеоздоровительных процедур. Возможности мужчины ограничены женщиной. Не жить женщине половой жизнью вообще – плохо, но жить половой жизнью плохо – недопустимо вообще. Женщина должна получать от секса, если не радость, то хотя бы удовлетворение. Но это во многом зависит от мужчины, грамотного, любящего и любимого. Об этом предыдущие главы. Но, к сожалению или к счастью, от мужчины зависит не все. Дело в том, что все женщины разные. Есть женщины легко возбудимые, они легко загораются от ласк и быстро получают оргазм. А есть трудновозбудимые, которые мне очень напоминают машину с плохо отрегулированным зажиганием. Шофер с ней и так, и эдак, крутит ручку, крутит, аж взмок весь. А машина только фыркает, но не заводится. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого проклятого пылесоса. Если же зажигание у машины работает нормально, для запуска мотора достаточно повернуть ключ. Если женщина возбуждается легко, ей достаточно только взгляда мужчины. Тем более она загорится от его даже коротких и простых ласк.